Глава 7. Женщина в клетке. «Как ты себя чувствуешь, Данил?» — спросил Борис Иванович. «Вполне сносно», — ответил тот. «Тебе снится Рита?» «Иногда, но в самых обычных снах», — врал Данил, наивно полагая, что опытный невролог и психотерапевт в одном лице не замечает его лжи. «Я подумываю объявить тебя полностью оправившимся. Как ты на это смотришь? Что тебе даст вновь обретенная свобода действий?» Данил замешкался. Он повернул голову в сторону окна кабинета доктора и немного улыбнулся. Затем посмотрел на Бориса Ивановича, и снова недоверчивая улыбка поползла к левой щеке. «Вы правда считаете, что я здоров?» — спросил он, отлично зная, что это не так. Он готов был в этот момент счесть Бориса полным непрофессионалом своего дела. «Я пока полностью в этом не уверен, но рассматриваю такой вариант», — ответил врач. «Для начала я бы вернулся на работу», — честно сказал Данил. «Мне очень ее не хватает. Никогда не считал себя трудоголиком, но отсутствие дел и хоть каких-то целей демотивирует напрочь. Потом, возможно, я бы отправился в отпуск к морю, один, чтобы внести в свою жизнь хоть немного позитива и надежды на дальнейшую жизнь». «Один?» — переспросил Борис Иванович. «Конечно, один, доктор. Вы же знаете, что у меня, кроме сестры, никого из близких не осталось, а у нее теперь своя семья. Я не хочу делать из Лизы свою собственную няньку. Она уже и так достаточно потратила на меня своего времени. Каждый сам в ответе за свою жизнь». «Верное размышление. Данил, а не хотелось бы тебе навестить своих тещу и тестя?» — спросил врач. Пациент вопросительно посмотрел на него. «Нет, Борис Иванович, нет, не хотелось бы». «Почему?» «Мне стыдно». «Достаточно честный ответ, доктор», — сказал Данил, снова повернувшись к окну. «Из-за меня погибла их единственная дочь и их внуки. Я унизил и опозорил свою семью, и прекрасно это осознаю, даже лечась у вас все это время. Поэтому нет, я не поеду к ним. Меня туда больше ничего не тянет». И он не поехал. Борис не продлил рецепт таблеток. Уже давно не было страшных уколов, после которых Данил чувствовал себя неполноценным животным, что не в состоянии подтереть сам себе зад. Он хотел отмены лечения, но рациональная часть его больного сознания боялась этого. А что, если Рита снова разозлится? А что, если его малышка снова улыбнется той демонической улыбкой, от которой кровь стынет не только на морозе? Прошел день, потом еще один, затем прошла неделя, прошел месяц. Призраков не было ни во сне, ни наяву. Данил привык питаться готовой покупной едой, полностью забыв вкус домашней пищи, потому что не решался приготовить ничего такого, что могло бы снова спровоцировать появление на кухне творожных кексов, испеченных по рецепту его жены его неумелыми руками. Спагетти и яичница — верх его кулинарных проявлений. С книгами дела обстояли так же. Курьер давно не поставлял никакой литературы в дом семьи Куликовых. Близилась годовщина гибели семьи Данила. Осознание потери укоренялось в его голове как никогда глубоко. Он намеренно вспоминал свое детство, чтобы занять мысли хоть каким-то делом. Он помнил отца, который был образцом и примером для него долгие годы, пока однажды Данил, учась в 8 классе, не застал плачущую мать. Сперва мама отмахнулась от сына-подростка, которого обеспокоило нетипичное для нее поведение, ведь она всегда была милой и веселой молодой женщиной, на которой в 3-летнем возрасте Данил мечтал однажды жениться. И вот теперь его мама, олицетворяющая для него, если не весь мир, то уж точно большую его часть, даже после того, как Данил понял, что для его будущей женитьбы судьба ему благосклонно предлагает немалый выбор претенденток, его мама горько плачет, пытаясь безуспешно скрыть свои проблемы от сына. «Только не говори сестре», — сказала она тогда мальчику. «Сегодня к нам в дом приходила женщина, которая утверждает, что у нее...» Мама замолчала на несколько секунд. «Что скоро у нее родится ребенок, а его отец — это ваш отец», — То есть я хочу сказать, что у тебя скоро появится братик или сестричка, но...» «Как он мог?» — перебил Данил маму, тем самым избавив ее от такого сложного процесса подбора правильных слов, которыми она хотела объяснить сыну, что его папа — одна из тех сволочей, которые выгуливают свое хозяйство в чужом огороде. Но есть ли правильные слова в такой ситуации? Данил хорошо помнил то время. Мама выгнала отца, привычный им мир начал рушиться, медленно сдвигаясь с места, как огромный оползень, сметая все на своем пути. Возможно, крыша Данила начала свое движение уже тогда, вслед за движением того маленького мира с тем глобальным для него оползнем. Теперь он понимал, что тогда неосознанно впитал в себя опыт отца и теперь сам повторил его. Это напоминало смертельный вирус. Ты боишься его. Ты моешь руки сотню раз в день, носишь на лице защитную маску, дезинфицируешь все, чего необходимо коснуться руками. Но в этом определенно нет никакого смысла. Ведь этот вирус ты подцепил еще месяц назад, и узнаешь ты о нем, когда пройдет инкубационный период. А пока он ждет внутри тебя, ждет и ухмыляется, готовясь разрушить весь твой теперь уже большой мир всего за один день. Да, предательство отца Данила стало тем самым вирусом, который поселился в юном парнишке и ждал своего часа, чтобы проявить пагубные действия уже в его семье. Отец ушел из семьи, однако отцом в третий раз он так и не стал. У его новой супруги случился выкидыш уже на большом сроке, после чего они расстались, интрижка, не принесшая в мир новой жизни и разрушившая уже несколько имеющихся. Нужно отметить, что проситься вернуться обратно в семью отцу, к счастью, не хватило наглости. Данил однажды слышал разговор мамы с одной из ее подруг. Мама тогда сказала следующую мысль: если бы тот выкидыш случился до того, как она узнала об измене мужа, возможно, тайна и не была бы раскрыта, и семья была бы сохранена. Однако это уже была бы не семья, а организм, чью жизнедеятельность поддерживали бы искусственно лишь из жалости. Вызвав такси, он поехал на кладбище. Там на могиле его семьи уже лежали цветы. Сергей, теща с тестем, друзья Риты. Неважно, он принес свои. Не было призрака Маши, не было упреков Риты. Весеннее солнце грело воздух, безуспешно пытаясь растопить ледяную атмосферу этого безрадостного, безжизненного места и придать ему хоть немного позитивного настроения. Каждый, лежащий здесь, подумал Данил, когда-то радовался такому солнцу. Удивительное место. Максимальная концентрация боли, слез и в то же время загадок и такой мистической притягательности. Людей всегда манила к себе смерть и все связанное с ней, все ее загадки и тайны. Как огонь манит мотыльков, и как бы они ни страшились опасности, все рано или поздно, но поддаются этому притяжению. Положив на могилу дочери мягкую игрушку, Данил присел у центрального надгробия. Уже стояли гранитные памятники, но в их заказе и монтаже Данил не принимал никакого участия. Он понимал, что этим занимались родители Риты, и подумал о том, что должен хотя бы компенсировать финансовые затраты. «Рита, что мне сделать, чтобы ты вернулась ко мне?» — спросил он, изучая надпись на камне, но желая не смотреть на вторую строчку с датой. «Я все сделаю. Только будь со мной такой, какой была раньше. Прошу тебя. Я знаю, что не заслужил этого, но что еще мне остается, как не рассчитывать на твое прощение?» Ответа не было. Ответ его поджидал немногим позже, дома. А пока Данил, тоскливо улыбаясь, вспоминал моменты из их с Ритой совместной жизни. Он вспомнил, как дважды жена его обрадовала новостью о том, что у них будет ребенок, и тут же с сожалением подумал о том, что третий раз он от нее этого уже не услышит никогда. Данил вспомнил о том дне, когда впервые взял на руки свою новорожденную дочку. Он знал одну важную вещь. Любовь отца к дочери творит ее будущее. Ведь девочка, став женщиной, не позволит быть рядом с ней тем мужчинам, которые будут любить ее меньше, чем любил ее папочка. Поэтому Данил старался окружить малышку максимальной заботой и отцовской любовью, любовью ее первого мужчины. Но при этом, подумал он недостаточно любил ее маму, раз допустил такую трагедию. Он не помнил, как ушел с кладбища. Режим автопилота помог справиться с заказом такси и преодолеть необходимое расстояние. Вернувшись домой, Данил побрел наверх и сразу же отключился. Ему снилась Рита. Они были вместе. Он обнимал ее, чувствуя живое тепло ее тела, которого ему так не хватало. Вкусный запах тела женщины. Его женщины. Живой женщины. Сон прервался, когда ее холодные пальцы прошлись по мягкой шевелюре мужа, затем проскользнули за ухом и осторожно прошлись ноготками по шее. Вся кожа Данила покрылась мурашками. Он открыл глаза. «Не оборачивайся», — шепнул голос Риты прямо в ухо. «Не хочу, чтобы ты кричал. Я хочу тишины. Малышу надо спать». Он почувствовал запах, но совсем не тот, какой минутой ранее ощущали рецепторы его подсознания во сне. Теперь это было зловоние неживой плоти. «Почему ты не приходишь ко мне?» — спросил Данил слегка напуганным голосом. «Мне было интересно, сможешь ты без меня жить или нет? Закрутишь очередную интрижку или сломаешь шею в петле, свисая со второго этажа?» «Ты меня еще любишь?» — снова задал вопрос неживой жене Данил. «Любовь», — шепнула Рита в ответ. «Здесь больше нет такого понятия. Есть интерес к тому, как вы, теплые, проживаете без нас свою жизнь. Но любви здесь больше нет. А ненависть?» Зловещая улыбка снова растянулась на мертвом лице Риты. Уголки бледных, потрескавшихся губ дотягивались до глаз, но Данил этого не увидел, он так и не повернулся. «Ненависть?» — переспросила Рита, продолжая злобно улыбаться. «Кто-то сказал, месть — это блюдо, которое подается холодным. Чувствуешь, какая я холодная?» Ее рука скользнула под рубашку мужа, незаметно для него расстегивая пуговицы. Холод окутал его, а рука Риты продолжала опускаться все ниже. «Подается холодным, Даня. Таким же холодным, как и я. Вот что я чувствую. Только холод». Данил оцепенел, то ли от холода, то ли от страха. Холодные губы коснулись мочки уха. Ему показалось, что он больше не ощущает неприятный запах гниющей плоти. Вернулся легкий запах лаванды и запах кожи его жены, который он только что ощущал во сне. И этот запах Данил узнал бы и спустя десятки лет, ведь он сводил его с ума. Но только ли запах? Этот парень давно сошел с ума, и ему это нравилось. «Чего ты хочешь?» — спросил он жену. Ее руки замерли, остановившись немного ниже пупка Данила. Мгновение Рита молчала, а затем злобно шепнула ему прямо в ухо. «Ее!» Она исчезла. Данил не проснулся, потому что и он был уверен в этом. Он не спал. Он прекрасно понимал, о чем говорила его холодная жена. Вернее, о ком. Лиза вместе с мужем заехала, не предупредив заранее о приезде. «Мы хотели сделать тебе сюрприз», — улыбнулась сестра. «И он удался», — ответил Данил. Он улыбался, но Лиза заметила, что он нервничает. Посидев какое-то время втроем за столом, она предложила брату выйти во двор на несколько слов. «А Олег не будет против остаться один?» — спросил Данил. «Мне как раз нужно сделать один звонок», — улыбнулся тот. Лиза вывела брата за руку на улицу. «Что с тобой не так?» — спросила она, сменив озорную улыбку на серьезный и строгий взгляд. «Со мной все в порядке», — попытался улыбнуться в ответ Данил. «Даня, ты нервничаешь, и это очень заметно. Скажи мне, ты принимаешь таблетки?» «Нет», — ответил он. Лиза уже хотела было возразить в ответ, однако брат ее опередил. «Борис сам их мне отменил». «Правда? Ты здоров? Это же замечательно! А твои галлюцинации, их больше нет?» «Да, я здоров», — ответил Данил. «И со мной все хорошо». Лизок, ты моя младшая сестра. Это я должен о тебе заботиться, а не ты обо мне». Лиза мило улыбнулась брату, обняла его. «Прости, просто я очень волнуюсь за тебя. Пойдем в дом», — сказала она. «У нас не так много времени. Нам нужно уезжать». «Так скоро?» — спросил Данил, стараясь изобразить искреннее огорчение по этому поводу, желая же на самом деле, чтобы они действительно как можно скорее покинули его дом, дом его семьи. «Да, у Олега работа», — сказала Лиза. «Мы были проездом недалеко отсюда и не могли не заехать к тебе». «Я слышал какой-то шум, и мне показалось, что он шел из подвала», — сказал Олег, когда Данил и Лиза вошли в дом. «Грызуны», — уверенно ответил Данил. «Наверняка крысы. Шумят уже несколько дней. Я точно не знаю, потому что не решаюсь проверить сам. Не люблю эту мерзость. Но не волнуйтесь, я уже вызвал нужных людей. Завтра проблема будет решена». «Ты уверен? Я мог бы взглянуть и помочь», — предложил непонятливый новый родственник в дорогом темно-сером костюме без галстука. «Спасибо, Олег», — постарался заверить его Данил. «Но уже завтра все будет в порядке. Я уверен, что источник шума будет ликвидирован». «Я бы на твоем месте поторопилась», — сказала сестра. «Если это крысы, то не успеешь оглянуться, как их разведется бесчетное количество». «А еще они могут перегрызть провода», — добавил сердобольный зятек. «Я уверен, что эта крыса не успеет оставить после себя потомство», — скромно улыбнулся хозяин дома. Он почувствовал, как вспотела его спина. «Уезжайте уже быстрее», — подумал он, продолжая мило улыбаться. Он обнял и поцеловал сестру, пожал руку Олегу, отметив, какое у того крепкое рукопожатие и как сильно натянут приподнятый рукав пиджака на широком предплечье. Да и сам парень был широкоплечим, с хорошей спортивной фигурой. «Надо бы и мне записаться в спортзал и вернуть былую форму. Что-то я совсем обрюзг», — подумал Данил. «Но сперва разберусь с крысой». Вокруг клетки не было ничего, до чего можно было бы дотянуться хотя бы одним пальцем. Но пальцы и без того не доставали до решетки. Он подготовился основательно. В бетонный пол были прикручены металлические петли. К ним крепилась цепь, края которой смыкались на запястьях кольцами от наручников. Именно звук скрежета цепи по петлям и слышал Олег. Но подвал был слишком глубоким. Шумоизоляция у дома была неплохой. Рот был заклеен скотчем, намотанным в несколько слоев так крепко, что сзади светлые локоны были плотно склеены. Заманить Светлану было несложно. Жених, который так и не стал мужем, бросил ее, решив, что она пустышка, которая не создана для семейной жизни. Данил знал не понаслышке, что тот был прав. Лиза сделала правильное заключение. Именно таких женщин мужчины выбирают в любовнице. Данил, богатый вдовец, чувство к которому Света все еще испытывала, меркантильное так точно, поэтому она сразу согласилась прийти в гости на ужин, когда он позвонил ей. Слишком много невыпитых таблеток хранилось у него дома, в рецепте которых значились две фамилии — доктора Бориса Ивановича и фамилии его пациента Даниила Куликова. Часть из них легко растворилась в бокале красного дорогого вина, после которого Светлана очнулась уже прикованной цепью, сидя в запертой клетке. Руки были крепко зафиксированы за спиной, чтобы она не смогла развязать рот и закричать. Когда Лиза и Олег уехали, Данил выждал 20 минут, а затем спустился в подвал. Светлана, увидев его, стала ерзать на полу и мычать, издавая нечленораздельные звуки. «О, Светик, прошу, не стоит», — равнодушно и немного раздраженно сказал ей Данил, садясь на стул напротив клетки. «К чему эта драма? Тебя никто не услышит. А меня ты уж точно не сможешь упросить развязать тебя. Я знаю, что ты хотела бы мне сказать, но не стоит, правда. Видишь ли, процесс запущен, и я не могу его остановить, потому что, как оказалось, моя семья для меня все же важнее, чем ты. Прости, я знаю, что обещал тебе многое. Признаюсь, я лгал. Мой разум помутился в то время. Да, именно тогда, а не сейчас. Сейчас я раскаиваюсь в том, что совершил. Наши с тобой необдуманные действия привели к ужасным последствиям. Но ключевой момент заключался именно в твоем звонке моей жене. Моей любимой, драгоценной жене. Я люблю ее больше своей и уж тем более больше твоей жизни. Данил обернулся, глядя на Риту, стоявшую с бледным каменным лицом рядом с ним. Он ждал одобрения в ее глазах, но ему пришлось довольствоваться хотя бы отсутствием той ужасной пугающей улыбки, хотя он и к ней уже привык. Видела ли Риту Светлана, он не знал. «Так вот», — продолжил он свой монолог, «чтобы хоть как-то искупить мою вину перед женой и детьми, я был вынужден закрыть тебя здесь. Рита хочет, чтобы ты навсегда осталась в этом доме, как напоминание мне о моих прегрешениях перед семьей. И я согласен нести такую ношу, лишь бы они, моя семья, не покидали меня». Светлана отчаянно пыталась что-то кричать, но ее стоны отдавались глухим гулом по подвалу дома Куликовых. Ее светлые волосы спутались, подводка и тени для глаз, смешавшись с потом и слезами, окрасили щеки в темный грязный цвет. Из носа текла вода, мешая дышать и всхлипывать. «Не волнуйся, страшно тебе будет недолго», — сказал Данил. Его глаза, казалось, излучали сожаление, но оно исчезало, стоило ему взглянуть на Риту. Ее голова была на месте, бледные губы сомкнуты, а взгляд казался пустым. Она давно не приходила к Данилу в том образе, в каком он видел ее тогда, осенью, сломанная шея, перекрученные ноги. Похоже, Рита свыклась с ролью покойной жены, представая перед мужем с мертвенно-бледным лицом, синими сухими губами, но всегда в сексапильном обтягивающем платье и с идеальной прической. Она не хотела довести Данила до полного безумия и смерти от страха или путем наложения на себя своих собственных рук. Ей было больше по душе, ведь что это, если не ее душа? Тело-то давным-давно было изъедено червями. Наблюдать за ним и испытывать его, шантажировать и, возможно, насмехаться над ним. Так думал сам Данил. Телефон Светланы отправился в недалекое путешествие на свалку за городом, прямиком из мусорного бака на соседней улице. Туда же уехали дорогущие открытые туфли с красной подошвой на неприлично высоком каблуке, которые должны были подчеркивать изящность длинных ног. В конце концов, зачем ей эти туфли в подвале? Данил помнил сюжет детективной книги, которую читал Макс. Вернее, не совсем Макс. Это было в то время, когда сам Данил прошлой осенью обследовался в больнице. Она сплевывала в горсть и размазывала кровянистую массу. «Женщина в клетке. Светлану будут искать. Надо поторопиться». Улыбаясь, в строительном магазине Данил оплатил наличными несколько мешков раствора для укладывания кирпича и сам кирпич. Доставку пришлось заказать на дом, так как за руль он ни разу так и не садился вот уже больше года. Парням из магазина Данил рассказал, что хочет завести большую собаку, для которой решил самостоятельно построить во дворе дома будку. Времени у него много, руки работы не боятся, даже жаждут ее. И плевать, что будки из кирпича не строят. Ведь на самом деле собака — это лишь предлог, чтобы отвлечься и занять себя тяжелым физическим трудом после трагедии, произошедшей в его семье год назад. Доставщики, конечно, решили, что мужик спятил, и были, в общем-то, правы, но Данила это не волновало. Днем он строил будку из кирпича, не планируя в нее никого заселять, а ночью возился в подвале. Во дворе Данил приветливо махал рукой мимо проходящим соседям, которые, безусловно, сочувствовали ему, но, обсуждая его между собой, крутили у виска пальцем. В подвале же он слушал стоны и мычание своей бывшей любовницы, требуя признания от нее в том, что она видит Риту, стоящую рядом. Так продолжалось 3 дня. Светлана слабела. Раз в день Данил давал ей немного воды, слегка отрывая от губ скотч, оставлял в клетке ведро для испражнений, но уже на 3-й день испражняться ей было нечем. Рита снова растянула свою страшную улыбку И Данил, желая, чтобы эта улыбка скорее сошла с ее лица, злобно закричал на Свету. «Как ты можешь не видеть ее? Умоляю, скажи, что ты видишь Риту, или она снова уйдет. А я не хочу, чтобы она уходила. Она моя жена. Она носит моего ребенка, и я люблю ее. Не ври мне, тварь! Это все из-за тебя. Ты обязана ее видеть. Просто обязана!» Он вошел в клетку и схватил за волосы рыдающую Свету. Она была похожа на девушек, больных анорексией, да к тому же сошедших с ума. Жилы на ее шее были натянуты, слезы лились не переставая, но на стоны сил уже не было. Слабый звук раздался из-под скотча, которым был заклеен рот. «Повтори, я не слышу», — сказал Данил тише. Короткое мычание повторилось. Он резко сорвал весь скотч, вырвав у девушки клок волос, который прилип к нему. «Я вижу», — слабым голосом, который заглушали слезы, прошептала Света. «Я вижу тебя, Рита. Прошу, прости меня и скажи ему меня отпустить. Умоляю тебя. Я не хотела нанести вред ни тебе, ни твоим детям. Прости меня, па...» Она не договорила. Улыбка сошла с лица Риты, и Данил снова завязал пленнице рот, на сей раз грязной тряпкой. Он небрежно оттолкнул от себя девушку, закрыл клетку, выключил в подвале свет и пошел наверх, чтобы лечь спать. 5 минут, полчаса или даже целый час она не чувствовала реальный ход времени. Света еще тихо плакала. На громкие стоны у нее попросту не оставалось сил. Разумеется, она не видела Риту, но она была согласна взаправду разглядеть в этом ужасном подвале или прикона, единорога, или самого дьявола, да кого угодно, лишь бы только обрести свободу. Данил не боялся, что Светлану будут искать у него дома. Его могли допросить, как ее бывшего знакомого, но не более того. Он предусмотрительно вел общение и договаривался о встрече лишь в социальных сетях. А после того, как телефон Светы оказался у него в руках, он удалил оттуда всю их совместную переписку. Когда утром следующего дня Данил проснулся, то еще из спальни он почувствовал приятный запах ванили. Спустившись на кухню, он обнаружил на столе поднос, на котором возвышалась гора из творожных кексов. Мужчина улыбнулся, и его не волновало, что левая рука снова неприятно ныла. Это было неважно, их испекла Рита, пуская его руками. Рядом с тарелкой стоял пузырек с таблетками, которые должны были быть давно им выпиты. Данил обернулся по сторонам. Риты не было, а Маша и Максим крайне редко ему являлись. Он был один. Теперь его черед. Он знал. Он чувствовал это. Спустившись в подвал с тарелкой ароматных кексов, Данил сел у клетки, в которой лежала обессиленная девушка, взял один кекс и принялся не спеша поедать его. Света приоткрыла глаза, попыталась приподняться. На запястьях наручники стерли кожу, обнажив уже гниющие язвы. Грязная тряпка, которой был завязан ее рот, смоченная слюной, соплями и слезами, создала благоприятную среду для гниения кожи в уголках рта, где еще под скотчем началось раздражение. Но Света не чувствовала боли. Ей уже вообще было сложно что-то чувствовать. Мысли путались, перед глазами стоял туман. Она не чувствовала запах мочи, исходящий от нее, хотя бесконтрольно обмочилась этой ночью. Но запах еды нос без труда жадно уловил. «Хочешь?» — чавкая спросил ее Данил и протянул надкушенный кекс. «Я дам тебе один, если ты будешь умницей, когда я развяжу тебе рот». Света попыталась подползти ближе к решетке в ту сторону, у которой сидел ее мучитель. Промелькнула мысль, а ведь когда-то она думала, что любит его. «Не бойся, ее здесь нет», — сказал он. «Так хочешь или нет?» Света отчаянно закивала. Данил взял верхний кекс и направился к клетке. Лицо сморщилось от неприятного запаха, да и в целом внешность этой девушки вызывала теперь у Данила, как у мужчины, лишь раздражение и отторжение. «Чушь это все», — подумал он, «когда говорят, что любят не за внешность, а за душу. Предстань она передо мной в таком виде в день нашего знакомства. Я не то, чтобы захотел ее. Я даже побрезговал бы заговорить с ней». Зайдя в клетку, он развязал рот Светланы. Она не кричала, просто не могла. Он держал кекс в своей руке, а девушка, жадная из последних сил, откусывала от него кусок за куском. От каждого раскрытия рта язвы в его уголках трескались, ширились и кровоточили. Всего 4 укуса, и кекс полностью переместился из руки Данилы в ее израненный рот. Глотая, Света чуть было не подавилась. Гортань пересохла, желудок настиг спазм, но все же она справилась и смогла проглотить. Данил неплотно прикрыл клетку, сел на стул и продолжил свой завтрак остальными кексами. Глаза девушки закрылись на несколько мгновений от удовольствия, а через 15 минут от принятой огромной дозы лекарств, которые Борис Иванович когда-то назначал Данилу Куликову. Перед этим испуганный взгляд посмотрел на Данила в последний раз. «Прости, Светик», — сказал Данил ей перед тем, как она ударилась головой об пол при падении. «От этой дозы ты не умрешь. Здесь не больше, чем было в вине. Но ты меня больше не увидишь. Так надо. Прости и прощай». Удариться о бетонный пол головой было не больно. Тошнило, но это тоже не имело значения. Страх от того, что, заснув, она больше не проснется, был куда сильнее. Но Света не знала, что ее ожидало потом. Лучше бы она умерла от передозировки теми таблетками, что были растворены и влиты шприцем в творожный кекс. Но об этом она подумала уже, когда очнулась. Глаза открылись не сразу. Сознание же проснулось мгновением раньше. Но тот факт, что глаза открылись, никак ей не помог. Вокруг не оказалось никакого источника света. Приятным ощущением было то, что руки теперь ничто не сковывало. Но как же болит голова! Света попыталась рукой дотянуться до затылка, который гудел, как пчелиный улей, словно накануне вечером девушка посетила веселую вечеринку. Но оказалось, что сделать это не представляется возможным. Рука уперлась в стену. Света попыталась понять, где она находится, и тут же ее объял такой нечеловеческий страх, которого она не испытывала до ныне ни разу. Она была замурована в стене. Данил постепенно пристраивал дополнительную кирпичную стену к дальней стене подвала. Светлана слышала это, находясь в клетке, но не могла видеть. Она подозревала, что он готовит что-то для нее, что-то совсем нехорошее, но и подумать не могла, что именно ее ожидало. Она стояла на своих ногах, вернее, пыталась стоять. Тело прислонялось к стене и со спины, и со стороны груди, словно зажатое в прочные тиски. Попытавшись пошевелиться, Светлана обнаружила, что некоторые ее волоски попали в раствор, соединяющий кирпичи. Их пришлось нещадно вырвать. «Нет, нет», — бормотала девушка пересохшими губами, пытаясь пальцами расковырять раствор или выбить кирпич. Но у нее ничего не выходило. Основную часть стены пристройки Данил построил еще 3 дня назад, хотя она не знала, сколько точно времени прошло после того, как она отключилась от съеденного кекса, да и вообще с того момента, как оказалась в доме своего бывшего любовника, его и его семьи, разумеется. Она кричала. Остатки сил в возможденном теле она тратила на бесполезный крик и царапание стены. Но ее последнее пристанище было настолько узким, что она не могла полностью расправить локти. Кончики пальцев запеклись от ссадин, с оборванных ногтей капала кровь. Сухие, разъеденные язвой бледные губы отчаянно прошептали: «Это сон. Это неправда». Светлана плакала. Кислород заканчивался. Данил сидел на раскладном рыбацком стульчике у замурованной стены. Он слышал крики. Его раздражал скрежет ногтей по кирпичу. Надо будет потом засыпать стену хлоркой и покрыть шпаклевкой, а затем покрасить, думал он вполне обыденно, как и рядовом ремонте. Рита стояла рядом и довольно улыбалась ее обычной человеческой живой улыбкой, а не той злобной, что так не нравилось Данилу. Именно не нравилось, ведь он перестал бояться ее. По обе стороны от Риты стояли Маша и Макс, и так же, как и их мама, с улыбкой слушали предсмертные звуки той, по чьей вине, как они все были убеждены, они находятся по другую сторону жизни. Света никого не видела, но готова была поклясться, что чувствует холодное дыхание у своего уха. Что-то холодное скользнуло по ее шее. «Господи, пусть это будет всего лишь какое-то насекомое», — взмолилась она. Ее движения становились все медленнее, стоны все тише. Наконец она замолчала. Предсмертная агония, которую и агонией сложно было назвать, потому что сил на нее у Светланы не было, продлилась пару часов. Она снова отключилась, чтобы уже никогда не очнуться. Рита благодарно поцеловала мужа в макушку, взяла детей за руки и вывела их из подвала. Данил же еще долго оставался там. Он приготовил сухой хлор, пару мешков шпаклевки и краску, чтобы позже покрасить стену и заставить одним из старых шкафов, которых в подвале было предостаточно, бракованную продукцию своей фирмы, Данил частенько забирал домой.